Глава 51. Юйян был центром острова Юджоу, находившегося в субтропическом районе. Когда в Юнане уже вовсю стояла зима, здесь все еще царило прекрасное лето. Всего за пару дней один из ресторанчиков быстрого питания в новом районе Юйяна превратился в настоящую интернет-сенсацию. Ранним утром выходного дня перед входом выстроилась длинная очередь. Молодые бездельники явились в ресторанчик на бранч. Хозяин заведения, счастливо улыбаясь, играл роль автомата по раздаче талонов, но его взгляд был всецело обращен на лучший товар. Два дня назад к ресторанчику пришел человек с длинными волосами. Он долго смотрел через стеклянную витрину на маленькую декоративную статуэтку пухлой птицы, преследующей бабочку. Вдруг незнакомец поднял голову и встретился взглядом с хозяином. На какое-то время мужчина даже забыл, как дышать. Несколько долгих мгновений спустя он пришел в себя и поспешно спросил, не желает ли гость войти и присесть. Незнакомец открыл рот и сразу же признался, что у него нет ни денег, ни мобильного телефона, но ему нужно ненадолго задержаться в Юйяне. После чего он спросил, нельзя ли ему пожить здесь. Взамен он мог бы помогать хозяину с работой. Он сказал это без всякого смущения, будто бы это не у него не было денег на еду. Это казалось забавным. Он словно совершенно не боялся потерять лицо. Как правило, такие люди были или лжецами, или психопатами. Однако хозяин заведения заметил, что у молодого человека была хорошо поставлена речь, и он слишком выделялся из толпы. Но одна черта во внешности этого незнакомца особенно бросалась в глаза – его необычайно длинные волосы. Мужчина тут же решил не отказывать гостю. Более того, он пришел к выводу, что встретил одного из участников какого-то реалити-шоу. Где еще он мог бы найти такую хорошую, бесплатную рекламу для привлечения посетителей? Так что хозяин охотно согласился спекулировать оставшимся на ночлег гостем. Кто бы мог подумать, что местные жители настолько простодушны? Незнакомец пробыл в городе неделю, но хозяин заведения так и не узнал, где расположилась его съемочная группа. Все это выглядело очень странно, но мужчина не собирался сожалеть о своем решении, ведь гость действительно помог ему. Утром первого же дня, пока ресторанчик еще даже не открылся, гость обнаружил в своей комнате старый глиняный сюнь, покрытый слоем пыли толщиной чуть ли не в 2 цуня. Он забрал его и вычистил. Затем сел у дверей заведения и принялся наигрывать какую-то мелодию. Кто знает, было ли это совпадением или нет, или, может, молодой человек прихватил с собой какую-нибудь приманку, но вскоре все птицы в округе слетелись на крышу ресторанчика, чтобы послушать его игру. Маленькие слушатели оказались гораздо более воспитанными, чем зрители в кинотеатре. Они спокойно выстроились в ряд, и никто из них даже не пытался поболтать. Птицы молча слушали мелодию, покачивая головками в такт, чем и привлекли внимание бесчисленных владельцев мобильных телефонов. В тот же день количество посетителей небольшого ресторанчика увеличилось вдвое. Уже вечером ролик под названием «Красавчик играет на сюне прямо на улицах Юйяна» стал пользоваться популярностью в интернете, что не стоило хозяину заведения ни копейки. Маленькое кафе превратилось в настоящую интернет-сенсацию. Люди отмечали свое местоположение, и это делало хозяина ресторанчика еще счастливее. Он улыбался во все 32 зуба и радостно носился туда-сюда. Через пару дней таинственный гость перестал играть на сюне и попросил хозяина найти ему небольшой резец, чтобы он мог вырезать для посетителей, пришедших в ресторанчик за заказами, маленькие фигурки. Кроме того, он часто шутил с молодыми людьми несмешные шутки, такие как «Братец, я хочу лабрадора». «Что это за странный зверь такой, лабрадор?» Услышав его слова, люди чувствовали себя идиотами. Но этот человек обладал невероятно глубоким взглядом. Стоило ему только взглянуть на посетителя такими глазами, и тот сразу же чувствовал, что независимо от того, какую чушь он нес, этот красивый юноша все равно испытывал симпатию ко всем своим собеседникам. Люди продолжали предпринимать все больше и больше неуклюжих попыток завязать с ним разговор, и никого уже давно не волновало содержание бесед. Хозяин ресторанчика был очень умен. Когда он увидел, сколько среди его посетителей легковерных дураков, он тут же установил у дверей рекламный щит. «Потрать 200 юаней, собери 30 лайков в моментах и получи подарок в виде сувенира ручной работы на любую тему». Вскоре очередь к его порогу увеличилась. «Братец, ты умеешь вырезать портреты? Посмотри сюда, вот сюда, прямо в камеру, а теперь улыбнись». «О боже, твои фото даже ретушировать не нужно, а ты можешь вырезать мой портрет?» Таинственный гость ласково улыбнулся в камеру и мягко сказал: «В портретах заключается душа, лучше не шутить с такими вещами. Хочешь чего-нибудь еще?» «В голову ничего не приходит, да и ничего особенного мне не нужно», сказала девушка, сосредоточившись на его лице и руках, напряженно выискивая удобный ракурс, чтобы снять свой собственный художественный блокбастер. «Можешь вырезать что угодно, главное, чтобы оно было красивым, остальное неважно». Таинственный гость последовал ее совету. Он действовал быстро, без колебаний. Вскоре у него появился некий шаблон – резная бабочка, хлопающая крыльями. Если гости не заказывали ничего конкретного, он обычно вырезал бабочек. Если людям хотелось чего-то другого, им нужно было хорошенько поразмыслить над этим. В наличии не было ничего другого. Похоже, молодой человек много тренировался. Вскоре эти маленькие создания превратились в своеобразное украшение ресторанчика. Однажды, вдохновившись этим зрелищем, один из посетителей спросил его, может ли он вырезать птицу, гоняющуюся за бабочкой. Толстячок выглядел торжественно, но юноша без объяснений отказал ему. Он лишь улыбнулся и сказал, что не вырезает птиц. Поэтому хозяин заведения добавил на щит примечание. Сразу после фразы «работы на любую тему» появились слова «кроме людей и птиц». Очередь у дверей становилась все длиннее и длиннее. На дороге образовалась пробка. Внедорожник с провинциальными номерами надолго застрял у ресторанчика. Водитель опустил стекло, взглянул на очередь и бросил человеку на пассажирском сидении. «Здесь нам не проехать, господин нянь. Придется сделать крюк». Вдруг сидевший у дверей человек, казалось, полностью погруженный в резьбу по дереву, поднял голову и с улыбкой посмотрел сквозь толпу на машину. Господин нянь, Ян Цюшань, сидел плотно сомкнув веки. Внезапно его шеей словно коснулась холодная игла. Он распахнул глаза и бросил в окно острый, как лезвие, взгляд. Повсюду в залитом ярким светом заходящего солнца Юяне шумели подростки. Мальчики и девочки, толпившиеся у знаменитого ресторанчика, были на редкость похожими. Может быть, им мало было школьной формы? После учебы молодые люди отправлялись по магазинам и принимались спонтанно покупать модные бренды, модную обувь и модные украшения. Даже их прически выглядели одинаково. При первом взгляде на эту толпу казалось, что все они родились от одной матери. «В чем дело?» – послышалось с заднего сиденья. Машина была пятиместным внедорожником. Водитель и Ян Цюшань сидели впереди. Сзади расположились еще трое – двое мужчин и одна женщина. Женщиной была кукла горничная матушки Юй. Днем линии на ее лице были еще заметнее, поэтому она вынуждена была носить плотную вуаль, чтобы скрывать все, что только можно было скрыть. Слева и справа от нее сидели двое мужчин. Слева сидел средних лет слепец. Его открытые глаза были затянуты белой пеленой. Справа сидел человек, по лицу которого тянулся красный шрам от ожога, а вздувшаяся кожа была похожа на стейк слабой прожарки. Однако ни одного из этих троих человек нельзя было как следует рассмотреть. Услышав вопрос, водитель нечаянно оглянулся. По его телу тут же заплясали мурашки, и он всерьез задумался о том, чтобы чем-нибудь заклеить зеркало заднего вида. «Ничего». Ян Цюшань опустил поднятые на лоб очки. «Далеко нам еще ехать?» «Только вперед», — быстро сказал водитель. «Все уже готово. В эти пару дней у них не будет других посетителей, кроме нас. Хозяин — член нашей семьи, он умеет держать язык за зубами». За разговором водителю, наконец, удалось миновать ресторанчик и подъехать к небольшому отелю в 300 метрах от него. Он посигналил, и ворота тут же открылись, пропуская их внутрь. Подошедший к ним коридорный воровато огляделся. Видя, что никто не обратил на него никакого внимания, он быстро повесил на ворота деревянную табличку «Мест нет» и вернулся обратно. «Я помогу вам с багажом». «Нет». Ян Цюшань преградил коридорному путь. «Ты можешь быть свободен. Змеекожий, подойди и помоги мне». Мужчина со шрамом последовал за Ян Цюшанем, открыл багажник и вытащил оттуда несколько чемоданов. Никто не знал, что было внутри. Коридорный ринулся было помогать и, не удержавшись, бросил беглый взгляд на поклажу. Вдруг он отчетливо почувствовал, что слепой пристально посмотрел на него. Коридорный вздрогнул, и волосы у него на затылке встали дыбом на 3,5 цуня. «Разве родители в детстве не учили тебя?» – рассмеялся слепой и понизил голос. «Нечего смотреть туда, куда не просят». Едва его голос стих, как слепой исчез, чтобы уже через мгновение появиться прямо перед коридорным. Мужчина так испугался, что едва не осел на землю. «Инь-и!» – холодно предупредил Ян Цюшань. Слепой тут же шагнул вперед и, хитро улыбнувшись, протянул коридорному руку. «Вставай!» Коридорный послушался его совета. Он был так напуган, что вместо того, чтобы встать на 2 ноги, едва не сбежал отсюда на всех 4 конечностях. Войдя в отель, покрытый шрамами змеекожей, открыл один из чемоданов, чтобы проверить целостность багажа, и помещение тут же наполнилось светом. Внутри лежали всевозможные драгоценности. Едва он расстегнул молнию, как из чемодана выкатились коралловые бусины. Горло змеиной кожи на мгновение сжалось. Он осторожно убрал бусы обратно и поспешно отдернул руку, опасаясь подозрений. Он подумал, все эти вещи принадлежат мертвецам. Амитабха, не жадничай, нельзя желать чужого. Внутри находилось скрытое сокровище. Все эти вещи выкопали из могилы. В прошлом, когда богатое семейство хранило своих умерших, гробовые доски часто прибивали неплотно. Воры сразу же подмечали такие захоронения. Камни и драгоценности, долго лежавшие в земле, пропитывались трупным ядом, становясь отличными материалами для жертвоприношений. Последний чемодан был доверху набит амортизаторами. В нем лежало несколько больших стеклянных бутылок, наполненных темно-красной детской кровью. Во внутренних записях школы истинного учения говорилось, что до своего уничтожения народ Гаошань придерживался рабовладельческого строя. Рабовладельцы и аристократия купались в роскоши и страстно желали богатства. Они практиковали черную магию и имели привычку пить детскую кровь. Они верили, что это поможет им навсегда сохранить молодость. Скрытое сокровище и детская кровь, очевидно, были предметами для жертвоприношения. Проверяя целостность бутылок, змеекожий ворчал. «Господин Нань, судя по их идеалам, ваши предки заметно отставали в развитии. Ну и зачем было притворяться?» В чемодане, где хранилась детская кровь, он нашел маленькую керамическую шкатулку. Может быть, дорога была слишком ухабистой, и печать на крышке немного ослабла. Слепой поскреб ее пальцем и сорвал. «Печать слетела. Ничего страшного?» «Не трогай ее», — произнес Ян Цюшань. «Это...» Он понизил голос, но вдруг услышал, как змеекожий жалобно вскрикнул. Этому человеку, похоже, недоставало мозгов. Прежде чем Ян Цюшань успел договорить, несчастный открыл керамическую шкатулку, и оттуда вылетело несколько крупиц красного порошка. Порошок был словно живой. Стоило ему только коснуться человеческой кожи, как он немедленно разъедал ее до костей. Пальцы слепого тут же порозовели, как цветы персика. «Это русалочий яд, идиот!» – раздался окрик Янь Цюшаня. Стоявший в стороне Инь-И тут же шагнул вперед, намереваясь осмотреть слепого, но мужчина остановил его. «Не прикасайся к нему, иначе станешь таким же. Дай мне зажигалку». Шрам на лице змеиной кожи, очевидно, появился после ожога. Увидев пламя, он рефлекторно отпрянул назад. Однако Янь Цюшань лишь крепче сжал его запястье и резко сказал: «Разве ты не хочешь спасти свою руку?» С этими словами он сильнее сдавил руку несчастного и использовал огонек зажигалки, чтобы сжечь следы порошка на его коже. Оказалось, что разъедающий плоть порошок тоже боялся огня. Краснота тут же отползла назад. Неизвестно, чего он больше опасался, жжения или боли, но слепой отчаянно сопротивлялся. Однако хватка Янь Цюшаня была крепкой, как железные оковы. Огонь плавно прошелся по его коже, не оставив ни следа, заставляя алую отметину отступать все дальше и дальше. Слепой завопил, и темно-красный порошок осыпался с его пальцев. Кукла горничная двигалась на удивление быстро. Она тут же схватила стеклянный стакан, поймала в него остатки красной дымки и накрыла сверху ладонью. Змеекожий пришел в себя, отпрянул назад и завопил. «Оно живое! Оно живое!» «В этом ты прав», — ответила кукла, осторожно высыпая темно-красный порошок обратно в керамическую шкатулку, после чего вновь запечатала крышку. Ее голос звучал как автоответчик. «Древние гао-шаньцзы брали живую русалку, подвешивали ее вниз головой и делали на ее шее небольшой надрез, оставляя ее умирать, истекая кровью. Когда русалки испытывали страх, их ядовитые внутренности растворялись, и яд смешивался с кровью, после чего та становилась темно-красной. Смешав ее с акульим жиром и киноварью, можно было создать особый пигмент, который в древние времена называли отравой. Господин Нянь и впрямь хорошо осведомлен. Похоже, вы отлично подготовились. Даже если у мастера всеслышащего не окажется ингредиентов, чтобы починить клинок, вы с радостью предоставите их ему, как любезно с вашей стороны». Янь Цюшань не скрывал своего высокомерного отношения. Он был крайне самонадеянным. Он оставался вежливым лишь в присутствии матушки Юй. В прошлый раз он даже не взглянул на коридорного, а теперь проигнорировал слова куклы. Кукла на секунду застыла, и на ее лице отразилась неловкость. К счастью, в это время стоявший в стороне Инь-И вдруг спросил, зачем он нужен. «Оружейники говорят, что создание инструментального духа – это своего рода черное колдовство, и такие духи на самом деле созданы при помощи живых существ. Принося кого-либо в жертву, мастера писали отравой на печи слова». Кукла многозначительно посмотрела на Янь Цюшаня и, понизив голос, продолжила. «Да будет этот дух навсегда заключен в своем теле и никогда не обретет свободу». Но Янь Цюшань не сдвинулся с места, он словно оглох. Однако змеекожий даже и не почувствовал, что что-то не так. Вытерев холодный пот, он спросил, тяжело дыша. «Теперь мы связались с морем. Я с детства слышал рассказы о клане русалок, но никогда их не встречал. Неужели они действительно существуют?» Кукла холодно посмотрела на Янь Цюшаня. «Существовали. Они давно уже вымерли. Русалки лишь с виду были похожи на людей, но по сути своей они оставались рыбами. Им недоставало ума, и их очень легко было убивать. В период Великой Битвы, чтобы защитить себя, гаошаньцы создали огромное количество оружия, тем самым переловив и истребив всех русалок». Змеекожий был человеком высоких моральных принципов. Он только что осуждал рабовладельческий строй, а теперь готов был с возмущением защищать окружающую среду. Он тут же осведомился. «Гаошаньцы хоть что-нибудь знали об устойчивом развитии?» Они постоянно использовали масло и кровь, так почему же они не начали разводить этих существ? У них бы ничего не вышло. Русалки не могли жить во внутренних водах, — тихим голосом ответила кукла. Гаошаньцы перепробовали множество способов, но транспортировать морскую воду издалека было невозможно. Говорят, выжила только одна русалка. Правитель гаошаньцев послал своих людей, чтобы спросить у ее хозяина об их разведении. Хозяин рассказал им, что русалки очень чувствительны, и чтобы установить с ними дружеские отношения, нужно действовать крайне осторожно. Каждый день о русалке нужно как следует заботиться, чтобы она смогла почувствовать, что внутренние воды – это ее дом. Этому предку трудно было угодить, но тем не менее она была очень ценна. Чем труднее содержание, тем больше пользы от этих созданий, — сказал слепой. Ты не дослушал. Позже правитель гаошаньцев выкупил эту выкормленную русалку по высокой цене. Он забрал ее с собой, но когда он решил прибегнуть к древнему методу кровопускания, то обнаружил, что ее цвет был ярко-красным, то есть в крови этой русалки не было необходимой ему отравы. В те времена не существовало технологии биохимического анализа, и никто не мог понять, что же пошло не так, — усмехнулась кукла. Но, согласно древним записям, эта русалка не сопротивлялась и не кричала, когда у нее забирали кровь. Она всегда оставалась спокойной. Исходя из этого, можно сделать вывод, что русалка знала свою судьбу, знала, что умрет за своего хозяина. Она погибла добровольно, поэтому и не смогла произвести яд. Змеекожий никогда не слышал о таком чистом и преданном существе. Он потрясенно сказал: «И она с готовностью пошла на это даже после того, как хозяин продал ее? Разве можно быть такой наивной?» «Говорят, что русалки — это просто большие рыбы», — небрежно ответила кукла. Разобрав еще несколько чемоданов, она как следует осмотрела их. «Они не ведают, что значит «продать». Да они и в торговле мало что смыслили. Они жили в неразберихе и умерли в неразберихе. Эти глупые животные только могли, что оставаться рыбами. Но даже эти глупые создания попадались в ловушку любви. Ян Цюшань силой подавил желание прикоснуться к металлическому осколку и резко перебил. «Не говори ерунды. Иди сюда, сверимся с планом. Змеекожий, заблокируй двери и окна, развесь всюду звукоизолирующие талисманы». «Ладно», — ответил Змеекожий. Он не стал возражать и послушно закрыл дверь, оставив хорошую погоду снаружи. Теперь ему оставалось только вздохнуть. «Юйян! Ха, Юйян действительно прекрасное место!» «Юйян?» Сюаньзы все еще смотрел на экран, на котором уже не было Шэн Линь Юаня, и пытался игнорировать свое бешено бьющееся сердце. «Что он делает в Юйяне?» Дун Чуань и Юйян находились в тысячах ли друг от друга. Старого дьявола не интересовали путешествия, но почему тогда он вдруг сбежал так далеко? Должно быть, что-то произошло. Что же вы там нашли, Ваше Величество? Имело ли это какое-нибудь отношение к третьему жертвоприношению? В то же самое время в общежитии Гу Юйси положила трубку и нахмурилась. «Юйян». Человек, носивший на руке медный компас, был слишком хорошо знаком с окрестностями черного рынка. Должно быть, он пробыл в Дунчуане некоторое время. Гу Юйси мобилизовала всех информаторов Фэншэнь, что находились в городе, чтобы проследить за всеми подозрительными личностями, сновавшими вокруг продовольственного рынка. Поначалу она не питала особых надежд. Даже после нескольких дней поисков человек с медным компасом так и не был найден, но вдруг в списке постояльцев одной маленькой нелегальной гостиницы она наткнулась на имя Няньфу. Порой Фэншэнь брались за выполнение специальных заданий. У каждого старшего оперативника было по нескольку псевдонимов и фальшивых удостоверений личности, Как правило, все они использовали известные фамилии, такие как Джан, Ван, Ли, Джао или Лю, а затем подбирали к ним простые имена, вроде Дзян Цян, Мэй, Хуэй. Проще говоря, они старались держаться в тени и не привлекать к себе внимания. Лишь полный скрытых страстей Ян Цюшань во всех своих псевдонимах использовал фамилию Нянь. Ведь год за годом шли весна и осень. Это была крайне необычная фамилия. Скитаясь по свету, он всегда использовал именно ее. Он постоянно привлекал к себе внимание, и если бы не его бдительность, он давно бы уже попал в беду. Когда Гу Юйси увидела это имя, адреналин в ее крови взлетел до запредельных отметок. Человек по фамилии Нянь действительно был рядом с черным рынком. Может ли быть? Она тут же проверила все списки, где засветилось это имя, вплоть до последних записей о прокате автомобиля. Эта машина недавно приехала в Юнань. Когда он остановился на заправочной станции, одной из камер удалось сфотографировать его профиль. Несмотря на то, что фото вышло не очень четким, для боевых товарищей, некогда живших вместе, этого было более чем достаточно. Это точно он. Гу Юйси немедленно мобилизовала все свои ресурсы, чтобы выследить машину и фальшивую личность Нянь Фу, и обнаружила, что он отправился на юг, в Юйян. «Завтра выходные. В понедельник и вторник я возьму отгул, меня не будет в городе. Друзья мои, если вам что-нибудь понадобится, позвоните мне, но я уверен, что вам и без этого есть чем заняться. Все будет в порядке. Вы со всем справитесь». Как только Сюаньзы принял решение, он тут же воспользовался скидкой на ночные рейсы и забронировал билет до Юйяна, после чего поспешил сообщить об этом в отдел ликвидации последствий. В то же самое время Гу Юйси вошла на сайт управления и наспех заполнила форму о ежегодном отпуске. В этом году она еще не брала ни дня. А затем, даже не дожидаясь одобрения заявки, девушка бросилась собирать чемодан. Внезапный вихрь явился из-за Южного моря и налетел на тихий песчаный остров. Туристы на пляже взволнованно следили за бурлящими волнами. Гонимые ветром облака безмолвно собирались в небе над Юйяном. Начинался шторм. Глава 52. Прежде чем уйти, Сюаньзы наконец исполнил свой долг перед Сяо Дженом. Прибрался на этаже. В последние дни юноша плохо ел и очень мало спал. Даже старина Сяо сказал, что он стал похож на заядлого курильщика. В конце концов, с тех пор, как он вернулся из Дунчуаня, его восприятие обострилось настолько, что теперь он мог охватить все здание. Однако ему недоставало опыта. Некоторые особо чувствительные люди, заметив, что что-то не так, подсознательно понижали голос. Внизу в зале золотой дракон, до того неподвижно лежавший на каменной колонне, вдруг опустил голову, а прямо по соседству, в отделе восстановления, листья раскинувшихся повсюду зеленых лоз начали невольно сворачиваться в трубочки. После тщательной проверки было подтверждено, что аресты в главном управлении наконец прекратились. Сяо Джен взял всю ситуацию под свой контроль и приступил к допросам и организации расследования. Сюаньзы чувствовал, что ему здесь больше делать нечего. Юноша собирался пораньше уйти с работы и сразу же отправиться в аэропорт. С одной стороны, нужно было выяснить причину беспокойства, с другой Сюаньзы обнаружил, что с тех пор, как он распрощался с Шэн Линь Юанем, его разум был окутан тоской по мечу. Даже если в течение дня он находил чем себя отвлечь, в итоге все равно возвращался к этим мыслям и начинал волноваться еще больше. Кроме того, в своих снах он снова был человеком-невидимкой, а иногда мечом. Словно лингофон, он постоянно повторял «Ваше Величество», либо это детское имя «Лин Юань». Сюаньзы чувствовал, что если он не решит этот вопрос и не разыщет свою цель, он больше не сможет работать. До ближайшего автобуса оставалось еще немного времени, и Ло Цуйцуй решил не отказываться от возможности польстить своему начальнику. Так как они рано ушли с работы, он вызвался подбросить Сюаньзы до города. Сюаньзы не хотел, чтобы кто-либо узнал, куда он направляется. Но едва увидев Ло Цуйцуя и его подержанную трясущуюся машину, он почувствовал себя крайне неловко. Даже предложение заплатить за бензин казалось слишком неуместным, потому, прикрывшись тем, что им не по пути, юноша вежливо попросил Ло Цуйцуя высадить его на автобусной остановке у подножия горы. Но расчетливый Ло Цуйцуй пожелал остаться с ним до прибытия автобуса. Подождав, пока не приедет транспорт, он лично проконтролировал, чтобы Сюаньзы сел на свое место и только после этого отправился домой. Дорога от Сишаня до аэропорта занимала 2 часа. Сюаньзы планировал убить время в игре, но пальцы отказались подчиняться ему, и юноша вновь открыл присланное Ван Дзе видео. Пересмотрев ролик 7 или 8 раз, он, наконец, опомнился и в отчаянии ударил телефоном себе по лицу. «Да что с ним такое? Поздняя влюбленность?» Но едва юноша остался наедине с собой, как что-то словно коснулось его сознания. «А?» Сюаньзы поднял голову и посмотрел на запад. «Это из штаб-квартиры?» Однако к этому моменту он уже выехал из заповедника, в котором располагалось здание главного управления. Пригородные дороги были ровными, и автобус мчался по ним так же стремительно, как выпущенная из лука стрела. Сюаньзы обнаружил, что они проехали уже по меньшей мере 6 или 7 километров. Юноша нахмурился и тряхнул головой. В последние дни он плохо спал, не считая тех странных галлюцинаций. Если бы он действительно мог почувствовать, что происходило в главном управлении, он бы превратился в базовую станцию. Впрочем, это было бы не так уж плохо. Ему бы больше не пришлось тратить деньги. Но на всякий случай он все же позвонил Сяо Джену. У Сяо Джена оказалось занято. Телефон директора Сяо разрывался от звонков, а в здании главного управления царил хаос. Именно сейчас из строя внезапно вышли система энергоснабжения и первый аварийный генератор. Почти на минуту все здание оказалось обесточенным. Когда, наконец, заработал второй аварийный генератор, землю сотряс сигнал тревоги. «Что произошло? Почему сработала сигнализация?» «60-й подземный этаж! Кто-то проник в запретную зону!» Сяо Джен только что арестовал целую толпу народа. Он все еще пребывал в шоке. В его голове крутилось 70 или даже 80 теорий заговора. Многие из вещей, что хранились на 60-м подземном этаже, были чрезвычайно опасны. Даже самая маленькая оплошность могла обернуться катастрофой. Сяо Джен в спешке приказал элитной команде оперативников защищать директора Хуана, а сам повел своих людей вниз. «Зона А. Защита цела. В зоне Б не обнаружено никаких аномалий. В зоне С нет электричества, инфракрасная сеть не работает, отключилась сразу после боя». Первым, что сделал Сяо Джен по прибытии, проверил мутировавшую призрачную бабочку. Увидев, что бабочка все еще находилась под стеклянным колпаком, играючи меняя лица на своих крыльях, он смог на время вздохнуть с облегчением. Как это могло произойти? Как электричество могло отключиться? Чем, черт возьми, занимаются эти бесполезные логисты? Вдруг кто-то сообщил по громкой связи. «Заблокировать поврежденный выход! Заблокировать поврежденный выход!» «Зона В! 14-й отсек, повторяю! Зона В! 14-й отсек! Прошу помощи у всех отделов!» «Зону В?» — пробормотал шедший в ту сторону оперативник. «Но ведь в зоне В складируют отходы!» В зоне В на 60-м подземном этаже хранились предметы, прошедшие специальную обработку, но во время диагностики которых были выявлены некоторые риски. Сяо Джен шагнул на пульт управления зоны В и подвинул зазевавшегося администратора. Осмотрев пространство, он увидел, что защита была не просто сломана, в некоторых местах имелись довольно заметные бреши. Сяо Джен тут же одарил администратора холодным взглядом. «Что произошло? Как давно производили ремонт?» Администратор опустил глаза, втянув голову в плечи так, что едва не уткнулся в грудь подбородком, и, заикаясь, пробормотал. «Мы уже проверили все предметы, что хранятся в зоне В, так что...» «Так что мы можем расслабиться?» — повысил голос Сяо Джен. «Я спросил тебя, как давно ремонтировали защиту? Передайте мне журнал технического обслуживания». «Послушайте, директор Сяо», — начал один из оперативников, открыв последний отчет о техническом обслуживании. «С момента последней проверки прошло почти 3 года». Сяо Джен пораженно замолчал. «Каких же размеров бардак оставил после себя старый директор?» В тот момент, когда директор Сяо уже готов был взорваться, как пробудившийся вулкан, неподалеку раздался чей-то беспечный голос. «О, привет новичкам! Кто-то ограбил зону В? Меня слишком долго не было в главном управлении. В императорском дворце новые традиции? С каких пор здесь воруют мусор?» «Ван Зе!» На лбу Сяо Джена вздулись вены. «Ты только и можешь, что устраивать беспорядки! Ты нисколько не помогаешь! Уйди отсюда!» В дверном проеме показалась голова Ван Зе. «Ну же, директор Сяо, ответь мне только на один вопрос. Ты уже узнал, что пропало?» «Подожди минуту, мы как раз пытаемся это выяснить», — ответил один из оперативников, занимавшихся исследованием местности. Ни на кого не глядя, Ван Зе вошел на пульт и тут же обнял за шею трясущегося администратора. Зона В изначально была свалкой. Похоже, вор прогадал. Если что-то и пропадет отсюда, ничего серьезного не случится. В засушливую погоду лучше остерегаться собственного гнева. «Нашел!» – перебил его один из оперативников, и темноту прорезал свет фонарика. В зоне В хранилось множество коробок и маленьких ящиков. Все они были выкрашены белой краской. Они лежали в несколько рядов, и на крышке каждой были выгравированы защитные печати. Оперативник направил фонарик в угол, и все, кто находился в помещении, увидели, что одна из коробок исчезла. Пустое место напоминало выпавший зуб. Сяо Джен и Ван Зе тоже посмотрели в указанном направлении. В следующий же момент выражение их лиц одновременно изменилось. «Докладываю, были украдены фрагменты сломанного меча Джичуня». Ян Цюшань проснулся в небольшом отеле в Юяне. Когда он открыл глаза, его похожие на пару камней зрачки были насквозь пропитаны отчаянием. Мужчина долго сверлил взглядом белый потолок, прежде чем его пойманная в ловушку кошмара душа не вернулась на свое место. Он откинулся на подушку, глубоко вздохнул и потянулся рукой к металлическому осколку на груди. Температура его тела согрела осколок, и теперь металл излучал слабое тепло. Джичунь был духом древнего меча. Даже после разрушения его приказано было запереть на 60-м подземном этаже и строго охранять. Ему не суждено было обрести свободу ни до, ни после смерти. Этот маленький осколок – все, что у него осталось. Ближе к вечеру в торговом районе стало очень шумно. Откуда-то доносился звук флейты Сюнь. Мелодия казалась такой пронзительной, что потом еще долго преследовала его. Прислушавшись, Ян Цюшань заметил, что, едва достигнув его ушей, изначально мелодичная и спокойная песенка вдруг стала рассеянной и одинокой. Словно заблудший путешественник, сидевший среди бескрайнего мира, как Марс, смотревший вниз на 13 провинций. Это ужасно раздражало. Неудивительно, что эта мелодия разбудила его. Умывшись, Ян Цюшань невольно посмотрел в зеркало. Увидев свое отражение, он обнаружил, что под глазами у него появились синяки, белки налились кровью, и он уже очень давно не брился. Он только и делал, что бестолково слонялся по свету, туда-сюда, как сорняк. Ян Цюшань подумал, что человек в зеркале выглядел как разыскиваемый преступник, поэтому мужчина первым делом достал свой швейцарский нож и принялся приводить себя в порядок. Вдруг в дверь постучали. Послышался голос слепого. «Господин нянь, ужин готов». Ян Цюшань отвлекся, и на его подбородке расцвела небольшая царапина. «Все в порядке. — машинально выпалил он. Но стоило ему только произнести эти слова, как Ян Цюшань ошеломленно застыл. Только сейчас сцена, мелькнувшая в его сне, вдруг прояснилась. Он был из тех людей, кто понятия не имел о нормальной жизни. В прошлом, едва ему поступал экстренный вызов, он наспех умывался холодной водой, на ходу надевал первую попавшуюся одежду и быстро убегал. Много лет Джи Чунь занимался тем, что поддерживал его имидж. Каждый день он приводил в порядок его вещи и аккуратно складывал их в изголовье кровати, чтобы даже в панике или с закрытыми глазами Ян Цюшань не перепутал и не надел их задом наперед. Иногда Джи Чунь даже брил его, пока тот спал. Поначалу Джи Чунь был очень неуклюжим. В те времена электробритвы еще не пользовались такой популярностью, и Джи Чунь, засмотревшись на спящего Ян Цюшаня, порой случайно оставлял царапины на его подбородке. После этого он целый день винил себя за неосторожность. Но Ян Цюшань так привык к этому, что если в полудреме он чувствовал, как его подбородок обжигало болью, он бормотал лишь «все в порядке». Стоявший за дверью слепой с сомнением осведомился. «Что в порядке?» «Ничего». Взгляд Ян Цюшаня мгновенно похолодел. Мужчина плеснул себе в лицо водой и вытер кровь. «Пора действовать». «Лодка готова. Отбываем рано утром», – прошептал слепой, когда они вместе спускались вниз. «Теперь все зависит только от вас». Солнечный луч упал на окно комнаты Ян Цюшаня. И повешенный мужчиной звукоизоляционный амулет внезапно задрожал, хотя в помещении не было никакого ветра. Номер Ян Цюшаня находился на четвертом этаже. В воздухе снаружи повисло облако черного тумана, и в стекле отразилась неясная фигура. Едва фигура протянула руку, как из глубины комнаты к ней потянулось несколько неясных черных потоков. Тонкие линии без труда миновали наклеенный на окно амулет и вернулись в чужую ладонь. Пару минут спустя новая интернет-знаменитость Юйяна, Шэн Линь Юань, незаметно выскользнул с черного хода отеля, в котором остановился Ян Цюшань. Сполна насладившись хорошей погодой, молодой человек возвращался обратно в кофейню. Его работа полностью покрывала стоимость проживания. Оказывается, господин Нянь, в чьих жилах текла кровь гаошаньцев, на самом деле был легендарным Ян Цюшанем из Управления по контролю за аномалиями. Заклинанием, которое только что использовал Шэн Линь Юань, было одно из шаманских проклятий – «Обратное течение». Молодой человек умело вплел его в мелодию песни мечты, и память господина Няня тотчас превратилась для него в открытую книгу. Однако на деле эта книга оказалась полной бессмыслицей. Во сне Ян Цюшаня не было ничего важного, и его величество это несказанно раздражало. Шэн Линь Юань хладнокровно прокручивал в мыслях чужой сон, свидетелем которого он только что стал. Ян Цюшань появился на свет в особенной семье. В их родословной встречались и гаошаньцы, и представители нескольких кланов демонов. Но вот уже два поколения подряд среди них рождались лишь обычные люди. Неизвестно почему, но лишь Ян Цюшаню посчастливилось родиться одаренным. Шэн Линь Юань оценил его способности и решил, что этот человек по силе был близок к полукровкам из первых поколений подразделения Цинпин. Он был еще молод, но одна или две сотни лет упорных тренировок, и, возможно, он смог бы достичь небывалого успеха. К сожалению, этот человек умудрился нелепо влюбиться, его сердце оказалось разбито. У него больше не было будущего. Древний меч Джи Чунь передавался в семье Янь из поколения в поколение. Но так как правила наследования несколько раз нарушались, никто доподлинно не знал о происхождении этого клинка. Дух меча все время спал. Со временем клинок превратился в семейную реликвию и хранился в стеклянном шкафу. Когда Ян Цюшаню было 2 года, он тяжело заболел. Это и стало толчком к пробуждению его особых способностей. Все металлические предметы в доме превратились в авангардные произведения искусства. Тогда дух древнего меча наконец пробудился от тысячелетнего сна и признал в нем хозяина. У меча Джичуня была долгая история. Его дух пережил пик своего расцвета и по неизвестной причине превзошел всех своих современников. Сначала он был невежественен и прост, как бумага, он даже не умел говорить. Уровень его интеллекта был точно таким же, как у его маленького хозяина, который только-только запоминал первые слова. Но никто из них не был глуп. Дух меча и человек всюду сопровождали друг друга. Они были вместе с самого детства, но стоило только их разлучить, и жизнь превращалась в пытку. Шэн Линь-Юань ничего не имел против без ума влюбленных парочек. Однако сон Янь Цюшаня наполовину состоял из этой ерунды. Шэн Линь-Юаню было так скучно, что хотелось разбудить его, а потом снова заставить спать. Но вот клинок по имени Джичунь показался молодому человеку куда интереснее. Всеслышащий, последний мастер очищения инструментальных духов клана Гаошань, был приемным сыном правителя, чьи останки покоились в море Юйяна. Когда-то он был заложником в руках Шэн Линь-Юаня. Правитель гаошаньцев дал ему фамилию Вэй и имя Юнь. После смерти Вэй Юня добывать русалочью кровь и акулий жир становилось все труднее, и мастерство очищения пришло в упадок. Позднее Шэн Линь-Юань уничтожил всех представителей правящего дома клана Гаошань и сжег более 3000 книг, посвященных их древнему ремеслу. К тому времени, как 20 лет спустя он отрекся от престола, все сведения об этих техниках были безвозвратно утрачены. Прекрасный дух меча Джичунь, должно быть, был создан еще задолго до той эпохи. Действительно, прошло так много времени. Более 3000 лет клинок оставался в целости и сохранности, и заключенный в него инструментальный дух выглядел совсем как человек. Инструментальные духи, что населяли Чи Юань, были сломаны много лет назад, но они все еще ходили по земле и даже сумели сохранить разум. Должно быть, когда-то они были первоклассным оружием. Но по сравнению с ними Джичун мог по праву называться самым настоящим, не имеющим себе равных, драгоценным мечом. Тогда почему Шэн Линь-Юань никогда не слышал о нем? Что за мастер его создал? С моря подул вечерний ветерок. Прохладнее не стало, но у Шэн Линь-Юаня вновь разболелась голова. Он и сам не знал, когда именно у него началась мигрень. Это было больше похоже на гноящуюся рану, бесконечная боль. Более того, с тех пор, как он вернулся из долины Чи Юань с пустыми руками, приступы только участились. Он ускорил шаг, но вдруг откуда-то раздался щелчок. Звук заставил Шэн Линь-Юаня слегка притормозить. Молодой человек опустил голову и обнаружил, что каменная плита под его ногами треснула. Обратное течение действительно оказывало некоторое влияние на заклинателя, но Янь Цюшань был обычным человеком, он не был тем, кто совершенствовался в течение 20 или 30 лет. По мнению Шэн Линь-Юаня, его сила была сравнима с муравьем. На что он мог повлиять? Кроме того, его величество был бессердечным и безжалостным человеком, прирожденным социопатом. Он давно отрешился от всех своих чувств, позабыл о радостях и печалях этого мира. Он усилием воли заставлял себя сохранять бодрость духа, чтобы никто не заподозрил, как он устал. Где это видано, чтобы какая-то мелочь могла его задеть? Что, черт возьми, заставило его проявить такое нетерпение? Разве кровь гаошаньцев в его жилах не была слишком слабой? Шэн Линь-Юань оглянулся в сторону Южного моря, вдохнул неповторимый запах соленых волн и вынужден был обуздать свою жажду убийства. Юйян. В древности его называли Гаолин, и это было одно из тех мест, куда он никогда больше не хотел возвращаться. Кроме того, Юйян запросто мог бы попасть в черный список Сюаньзы. Смешавшись с группой туристов, юноша размышлял над тем, как ему лучше поприветствовать Гу Юйси, стоявшую в метре от него и удивленно таращившуюся в ответ. «Второй капитан! Какое совпадение! Мы едва вернулись из командировки. Ты тоже решила воспользоваться выходными и отправиться на юг, чтобы спастись от холодов? Неужели все это лишь для того, чтобы сэкономить на ночных рейсах?» Поразмыслив над этим, Сюаньзы осознал, что ему не оставалось ничего другого, кроме как смириться со своей судьбой. Он помахал Гу Юйси и улыбнулся так, будто у него болели зубы. «Твою мать, а ведь он знал, что нужно было вылететь раньше».